Я начала подозревать Джонаса. Но от речи в свою защиту меня избавила Доркас, которая поручилась, что я все утро не приближалась к кухне. Поиграв в гляделки несколько томительных минут, мы с Беном нехотя улыбнулись и заключили перемирие. «Рад, что ты ведешь себя как нормальный и разумный человек, ибо на ужин я задумал угощение». «Что?» — быстро спросила я. Тобиас был не столь вежлив, он широко зевнул, обнажив розовые десны. «Всего лишь десерт. Мусс из кофе с молоком с добавлением крема и тертого горького шоколада». Бен откинулся на стуле и закрыл глаза. «Грандиозно!» Я зааплодировала, чувствуя себя после шоколадной оргии закоренелой преступницей. Доркас, равнодушно относившаяся к десертам, пробормотала, что звучит неплохо, но без особого воодушевления в голосе. «Этот рецепт я нашел в сборнике Абигайль Грантем». Бен перегнулся назад и подтянул к себе маленькую коричневую книжицу, лежавшую на разделочном столике. «Здесь есть просто потрясающие рецепты, хотя, конечно, хватает и вполне стандартных». Он перелистал страницы. «Кекс с тмином, пасхальный кулич, копченая пикша в яичном заварном креме с добавлением мускатного ореха. Это все ерунда». Он замолчал и провел пальцем по листкам. «Пропускаем и переходим сразу к супам и тушеному мясу. Здесь тоже нет ничего из ряда вон выходящего. Больше всего мне понравился напиток для протрезвления подвыпившего жениха, чтобы он не шатался, шагая по церковному проходу. Вот еще один шедевр — лосьон после бритья, который готовят из толченых листьев щавеля и сока одуванчика. А кто из нас не придет в восторг от способа убирать подпалины с постельного белья, если беспечному гостю вздумалось снимать нагар со свечей о простыни? Как здорово! Можно мне взглянуть?» Доркас протянула руку. «Слушайте, средство от кашля. Два очень спелых огурца, корень солодки и набор трав, которые растут в любом английском саду. Шалфей, мята и...» Я оставила их вдвоем. «Пускай себе пичкают друг друга рецептами по изготовлению лосьона или рук из розовой воды и глицерина. Не то чтобы меня не интересовала эта сторона жизни Абигайль Грантем, но мне не терпелось подняться на чердак и выяснить, какая мебель могла в прежние времена стоять в гостиной. Лишь спустя некоторое время я вспомнила, что не рассказала Бену о том, что Абигайль продала кольцо с гранатом. Но, вероятно, это не имело большого значения. Судя по сумме, ценность кольца была невелика. Если только это не рубин, маскирующийся под менее ценный камень. Так что вряд ли от нас требуется найти это кольцо. А если даже так, то зачем нам прислали две книги, когда вполне хватило бы журнала расходов? Надо бы взять рецепты у Бена и самой прочесть. Может, удастся отыскать недостающее звено. Гипотезы, хотя и хороши для ума, но от них у меня начала кружиться голова. Пора приниматься за физический труд. Я беззаботно провела остаток дня среди паутины и потолочных балок. Роясь в чемоданах со старыми вещами и постельным бельем, я чувствовала себя в своей стихии. В одном я обнаружила великолепное вышитое покрывало, которое вместе с несколькими подушками решила спустить вниз. Я не специалист по антиквариату, но основы мне известны. К тому времени, когда в окно стали заглядывать розовато-лиловые тени, я отобрала приличную груду, высевшуюся посреди расчищенного пространства. Два кресла с гнутыми ножками и спинками, стул эпохи королевы Анны, я была уверена, что он принадлежал Абигайль, женское бюро того же периода, резной раздвижной карточный столик, швейная машинка с резными ножками, ореховый сервировочный столик и самая ценная находка — диван с обивкой из парчи кремового цвета, в точности соответствовавшей обоям, которые мы обнаружили под верхним слоем в гостиной. Прогнившая материя рвалась от прикосновения, но заново обтянуть диван похожей тканью не составит особого труда. Ни одна находка не могла претендовать на роль клада, но я все равно была довольна. Сквозь потолочные перекрытия проник далекий металлический гул, гонг к ужину. Вытерев пыльные руки о штаны, я спустилась вниз. Заглянув к себе в комнату, чтобы переодеться, я решила уничтожить улики, в смысле конфеты. Куда бы их выкинуть, без опасения быть схваченной за руку на месте преступления? Размышляя над этим вопросом, я рассеянно проглотила три штуки, и неожиданно оказалось, перед готовым решением коробка была пуста. Скомкав ее, отправить в мусорную корзину, запихнуть под старые журналы, пока не представится удобный случай, избавиться от нее навеки. Хорошо бы закопать ее темной ночью в саду. Но этот вариант, к сожалению, исключался, так как есть риск наткнуться на тетушку Сибил во время одной из ее увеселительных прогулок. Впрочем, можно будет придумать что-то более надежное. Я погребла останки конфетной коробки под слоем старых газет и уже собиралась водворить на место мусорную корзину, как неожиданно увидела на туалетном столике какой-то плоский пакетик, обернутый подарочной бумагой. Когда я последний раз заходила в комнату, этого пакетика определенно не было. Сегодня явно день сюрпризов. Наверное, это от тетушки Сибил. В каком-то смысле старушка была очень застенчивой особой. Разрывая бумагу, я искренне надеялась, что это не еще одна телефонная книга и не словарь. Оказалось, ни то, ни другое. Когда я сняла последний слой тонкой оберточной бумаги, в руках у меня оказалась изысканная серебряная рамка для фотографии. На простой белой открытке значилось всего одно слово «Бен». И больше ничего. Ни шутливых поздравлений с днем рождения, ни цветистого сонета, сочиненного компьютером. Подарок говорил сам за себя. Я знала, для чего предназначалась рамка. Бен вспомнил, как мне понравилась фотография Абигайль, и преподнес идеальную оправу, сентиментальный поступок для человека, претендующего на звание циника. Я нежно провела по рамке пальцем. Может, и конфеты прислал Бен, а разговор о моих преступных наклонностях завел всего лишь, чтобы подразнить меня. Впрочем, я обязательно должна улучить минуту и серьезно поговорить с ним. Даже напольные весы выглядели в этом свете более привлекательно. Бен верил, что я расправлюсь с ненавистными килограммами, даже если позволю себе шоколадную оргию. Я чувствовала себя подобно королеве, празднующей два дня рождения, один официальный, парадный, и один в кругу близких. Повторный гневный призыв гонга вынудил меня на время отложить сладостные мечты. Я уже спустилась по лестнице, когда в укромном уголке холла тренькнул телефон. После недолгих поисков я обнаружила телефон под фетровой шляпой Доркас. В трубке что-то щелкнуло, и воцарилась полная тишина. «Мое алло!» — отозвалось далеким эхом. «Вы меня слышите?» — строго спросила я. Послышался приглушенный голос, словно человек на том конце провода обмотал рот толстым шерстяным шарфом, чтобы не простудиться. Но на дворе стоял май, к тому же далеко не холодный, во всяком случае не настолько, чтобы кутаться в шарф. «Тебе понравились конфеты?» «Значит, конфеты подсунул не Бен?» «Жаль, хотя в каком-то смысле я испытала облегчение. Последняя их порция с мягкой белой начинкой с трудом шла в горло, а мне бы не хотелось, чтобы мелкая обида отрицательным образом повлияла на наше вероятное сближение. «Изумительные!» — восторженно выдохнула я. «Я как раз доела последнюю!» Повисла напряженная пауза. Я с интересом ждала, когда мой благодетель назовет себя.